Но тут Кхрова, как Эмишайя до него, оборвала ярость слушателя. «Замолчи, Кхров! Замолчи! Замолчи, сын тысячи!» Ибо Кхров все еще пытался говорить. Когда колдун понял, что Ченгрил не потерпит продолжения, он пожал плечами и плавно опустился на землю. Призрачная пантомима провалилась обратно в светящийся туман, который взбился вокруг ног Кхрова, взметнул движущийся край его накидки и исчез. На этот раз дредноут не задвигался, но позади него в тенях раздался скрежет металла по камню. «Хватит, Кхров!» — повторил он. «Хватит слушать вас всех! Покиньте это место! Уходите к своим товарищам! Я дам вам весть при свете дня!» Ченгрил развернул свое вместилище и с неожиданной для таких коротких толстых ног скоростью начал удаляться. Двое терминаторов уже ушли, подобрав сумку с камнями. Эмиш Айя сидел, опустив голову, и не сделал ни движения. Драхмус наклонился к Хадиру, как будто хотел что-то сказать, но тот повернулся спиной к остальным собравшимся и встал на ноги. Кров, однако, не сдвинулся с места в центре каменного круга. Он тихо сказал: «Я не закончил говорить, сэр». Остальные трое повернулись и посмотрели на него, но Кров продолжал пристально смотреть на Ченгрила и его свиту. Топот бронированных ног в темноте прекратился. Эмишайя сомкнул губы вокруг растянутого языка, чтобы увлажнить их. Хадир и Драхмус переглянулись и быстро, целеустремленно двинулись вперед, чтобы встать по бокам от Кхрова. На миг повисла тишина. «Мой рассказ не закончен», — проговорил Кхров. «Я так понял, что мы будем относиться друг к другу как к равным, как к товарищам, с уважением. Я думал, что каждый из нас представит тебе свою ставку, и даже те истории, которые ты счел нужным требовать от нас, и будет услышан. Я прибыл сюда, готовый благосклонно примириться с любой ставкой, которая окажется лучше моей, и удалиться, даже не получив иной награды, нежели чувство содружества с нами и с тобой. Но мне отказали в этом. Ты не выслушал мой рассказ и не узнал, что я предлагаю в качестве ставки. Господина Эмишайи ты также не дослушал. Ты скверный хозяин, господин Ченгрил. Мои товарищи и я заслуживают большего уважения, чем то, что ты нам продемонстрировал». Вдали в тенях появился движущийся источник света. Это было окошко в передней части дредноута, которое стало видно, когда он развернулся. Зеленовато-белое свечение внутри резервуара становилось ярче по мере того, как он стремительно приближался. «Уважение!» — взревел он. «Уважение к тебе, ты, бесполезный, бескровный потомок инцеста! К тебе, позору генов Магнуса! Если бы ты имел хоть какое-то представление об уважении, то уже простирался бы на камнях и молил меня о прощении!» Набор болтеров, крест-накрест, установленных на бронированной громаде Ченгрила, залязгал. Стволы поднялись на 60 градусов и с ревом выпустили залп в переплетении ветвей наверху. «Это подлое предательство!» — прокричал он, заглушая треск горящих обломков, падающих вокруг. «Я выслал более чем 100 геральдов, и где уважение ко мне? 4 слабака! Мы, легиона Састартес, мы шагали средь крови и огня. Мы были живыми богами войны для человечества. И мы ведем долгую войну, чтобы расколоть галактику на куски и переделать ее заново, чтобы Империум возрыдал, оплакивая день, когда обманул нас». По обоим сторонам от Ченгрила появились, тяжко топая, два осквернителя, и со всех сторон от озаренного фонарями круга площади задвигались силуэты. «Но теперь я вижу подлую измену», — продолжал Ченгрил. «Кучка безмозглых младенцев, которые не понимают ответственность, возложенную на них геносеменем. Я ждал рассказов об ударах, нанесенных имперцам, о сожженных мирах, поверженных лордах и генералах, о возмездии легионам, которые не подняли вместе с нами праведное восстание. История о том, как вы исполняли цель, ради которой гены примархов были внедрены в ваши презренные неблагодарные тела. И что я услышал? От тебя, Хадир, я узнал, что дети Кёрза настолько разобщены, что ты хвастаешься тем, как тебе удалось общипать жирный конвой снабжения и вынужден выпрашивать у меня помощь для атаки на имперскую крепость. Драхмус, ты рассказал мне, как твои несущие слова едва смогли удержаться против имперского вторжения. Кров, твой легион должен сильнее всех пылать добела раскаленной ненавистью к Империуму, но вместо этого, словно сожжение Проспера, для тебя ничего не значит. Ты брешешь о вспышках бури, конкатенациях и фундаментальных темпераментах. Расскажи мне о бурях, которые ты обрушил на белых братьев по оружию. Расскажи, как эти твои конкатенации помогли оборвать хотя бы одну жизнь в Империуме. Ты не можешь. Ты предал свое наследие и бесполезно растратил себя. А ты, Эмишайя, Ченгрил больше не орал, но его голос так и сочился презрением. «Что одолело тебя? Что ты способен чувствовать хоть что-то помимо стыда? Сокрушить имперский город без какой-либо причины, кроме как помешать другому легиону? Помешать столь великому брату, как Тифус? Где твоя гордость? Неужто пустой блеск твоего покровителя затмил тебе тот факт, что если мы все будем бросаться друг на друга подобным образом, не останется никого, кто смог бы атаковать Золотой Трон? Как мы сможем снова собраться в единую силу для разорения Терры, когда в наших рядах такие, как ты? И ты требуешь ответа? Почему я не буду выслушивать, что ты ставишь, Кхров? Теперь ты понимаешь? Понимаешь, почему я не отдам никому из вас эту награду, пока ваши легионы не смогут прислать мне чемпионов, которые докажут, что пламень, разожженный во всех нас, гором по-прежнему жарко горит? Скажи это, тысячи сынов, от лица которой ты по твоим словам выступаешь, что их посланник воистину недостойный представитель».